Но ведь все вы ангельские рыцари. Разве для вас нормально оставлять магов в живых? Ангельские рыцари – это не только убийцы. Хотя в церкви есть разные фракции. Я принадлежу к той, которая не против жить бок о бок с магами. Вернее, мне доверили ее возглавить. Это было неожиданно. Исходя из знаний Нефтерас, слов Шастель было достаточно, чтобы инквизиция приготовила для нее петлю. Я удивлена, тебе удалось выжить. Ну, они уже несколько раз пытались убить меня, но всему этому пришел конец. Значит, они действительно пытались тебя убить. Нефтерас почувствовала, что понимает, почему Заган держит Шастель рядом с собой. Кажется, если оставить эту девушку одну, она умрет уже на следующий же день. Почему в Нефтерас внезапно вспыхнуло желание защитить ее? Они мало разговаривали в скрытой эльфийской деревне, но эта девушка действительно казалась человеком, который исчезнет, как только останется один. И все же, причина, по которой я думаю именно так сейчас, Заган. Этот человек спас меня, несмотря на то, что я из церковников, и никогда не просил ничего взамен. Думаю, это и сформировало мои убеждения, сказала Шастель, изобразив смущенную улыбку. Ее щеки раскраснелись, и радостное лицо показалось Нефтерас странно ослепительным. Неужели она, поразмыслив некоторое время, Нефтерас пришла к выводу. «Ты влюблена в Загана, Бухия!» Невнятно вскрикнула Шастель и быстро вскочила на ноги. Благодаря этому Нефтерас окончательно убедилась, что перед ней та самая девушка из скрытой эльфийской деревни. «Че-че-че-че-че, что за бесстыжие бредни ты несешь? Разве я сказала что-то странное?» Наклонила голову на бок Нефтерас, а Шастель стала свекольно-красной и отвернулась. Казалось, что в любой момент из ее ушей может пойти пар. «Я сама не знаю», — ответила Шастель. А потом, посмотрев по сторонам, чтобы убедиться, что никто больше не подслушивает, она спросила. «Хаэм, хотя это немного неловко, не могла бы ты выслушать меня? Ну ладно». Честно говоря, Нефтерас понятия не имела, почему они вдруг заговорили на эту тему, но она все равно не могла встать с кровати. Это было хорошим отвлекающим маневром, если не больше. Шастель сцепила пальцы, затем начала бормотать скороговоркой. Сначала ГМ, несмотря на то, что он был человеком, которого большинство называло злобным и бесчеловечным магом, я нашла его странно одиноким и была несколько заинтересована. Более того, в итоге он несколько раз спас меня, и после размышления об этом мое сердце трепещет. Это точно не простое уважение, если это не описание влюбленной девушки, то что же еще? Ее реакция была практически хрестоматийным примером. Нефтерас была совершенно ошеломлена этим фактом, но Шастель покачала головой. Но ведь у него есть Нифи, верно? Я хочу, чтобы они оба были счастливы. Разве они оба недостаточно страдали? Я не могу встать на пути их счастья. Нефтерас вспомнила образ Нефилии, который она видела в хрустальном шаре, где над ней издевались в скрытой эльфийской деревне. Увидев это, даже она сама захотела спасти эту девушку. Все это определенно произошло с ней. К тому же, когда Заган беспечно вспоминал свое детство, в котором было полно жутких историй, становилось не по себе. В связи с этим Нефтерас понимала, как хочется им обоим получить вознаграждение за то, что они все это вытерпели. Вот почему, даже если эти чувства больше, чем уважение, я думаю, что мне следует молчать и унести это с собой в могилу. Как глупо, резко возразила Нефтерас. Возможно, ты права, ответила Шастель с натянутой улыбкой. А ты никогда не думала, что ты тоже должна быть вознаграждена счастьем? Ты на удивление добра. Да, сказала Шастель, удивленно глядя на Нефтерас. Неважно. Нефтерас отвела взгляд, и Шастель хихикнула. Хватит обо мне, что насчет тебя? Нефтерас вздрогнула от неожиданности. Шастель, вероятно, хотела хотя бы услышать, почему ее преследует химера Бифранса. Однако, честно говоря, Нефтерас не хотела ей говорить, вернее, пока не могла. Ответ, полученный от архидемона Ариас, и открытие, которое она сделала благодаря этому откровению, были слишком тяжелы для Нефтерас. Дошло до того, что она подняла флаг восстания против своего хозяина Бифранса. Если бы Нефтерас облекла это в слова, она бы точно разрыдалась. Тебя ведь спас Заган, верно? И после этого ты вернула его в прекрасном состоянии. Ты бы не стала делать это для простого человека, не так ли? Слова Шастель были совершенно неожиданными. Ах, это, пробормотала Нефтерас, чувствуя облегчение от неожиданного поворота. Посмотрим. Я благодарна ему за то, что он спас меня, и я очень уважаю его. Кроме того, Он выслушал мои проблемы, не смеясь надо мной, и искренне ответил мне: «Не стану отрицать, что я разок подумала, что было бы неплохо, если бы он был моим хозяином, тогда, но я думаю, что все иначе. Он был строг, как учитель, надежен, как отец, и добр, как старший брат, но, несмотря на это, они не были так уж далеки друг от друга по возрасту». Нефтерас искренне верила, что жизнь рядом с ним принесла бы ей много радости. «О, я понимаю, для меня он, я, наверное, думаю о нем как о старшем брате», — прошептала Нефтерас. Лицо у нее было бледное. Она впервые почувствовала теплоту чего-то похожего на семью. Это было то, что Нефтерас чувствовала от Загана. «Вау, это так мило!» Шастель на мгновение удивленно уставилась на нее, а затем недоверчиво пробормотала: «Чего? Неужели вкусы Шастель были извращены из-за того, что ее любовь к Загану не могла быть удовлетворена?» После того, как Нефтерас почувствовала опасность для своего благополучия, Шастель наконец пришла в себя и в смятении покачала головой. «Нет, ты все неправильно понимаешь». Прочистив горло кашлем, Шастель продолжила: «Я не Гримари, но у меня такое чувство, что я хочу защитить тебя. В любом случае, я не имею в виду ничего странного. Я бы не испытывала подобных чувств к людям своего пола. Интересно». Нефтерас посмотрела на Шастель холодным взглядом, и та попыталась сменить тему. «Возможно, я не имею права говорить тебе это, но ты действительно это чувствуешь, ведь можно же влюбиться в человека, которого считаешь старшим братом. Если ты действительно так думаешь, то будь внимательнее к своим чувствам». Поведение Шастель раздражало Нефтерас, и ей захотелось немного поговорить о себе. «Я, наверное, не проживу достаточно долго, чтобы влюбиться». «А, че, что ты имеешь в виду?» — шокированно закричала Шастель. «Я немного устала», — сказала Нефтерас, закрывая глаза, обрывая Шастель. «Неужели я действительно хочу, чтобы она услышала мою историю?» Хотя Шастель заверила ее, что она будет в безопасности, Нефтерас не верила, что сможет долго продержаться, когда Бифронс висит у нее на хвосте. Возможно, именно поэтому она хотела, чтобы Шастель узнала о ней больше. К сожалению, к тому времени, когда она пришла к этому осознанию, Нефтерас уже снова погрузилась в сон. Нефтерас заснула всего за несколько секунд. Что она только что имела в виду? Шастель содрогнулась при мысли о ее страшных словах. Она продолжала смотреть на лицо спящей Нефтерас. Пока они разговаривали, она не замечала того, что они с Нефи действительно были как две капли воды похожи друг на друга. Даже Шастель сомневалась, было ли совпадением то, что у этих двух девушек настолько похожие лица. Через некоторое время Шастель откинула челку, закрывающую лицо Нефтерас. Когда она впервые встретила эту девушку, Нефтерас показалась ей высокомерной и агрессивной, но после разговора с ней Шастель поняла, что она добрая девушка, только немного упрямая. «Какой бы фракцией и объединения мы были, если бы не защищали эту девушку?» Вместо того, чтобы лезть в ее дела, она хотела защитить Нефтерас. Шастель взяла священный меч и встала со своего места. Нефтерас уже пришла в себя, так что на данный момент казалось, что непосредственной опасности для нее больше нет. Пожалуй, лучше всего было дать ей спокойно поспать. «Итак, ты вернулся, Альфред», — сказала Шастель, обнаружив знакомое лицо, ожидающее ее в кабинете. Это был один из рыцарей Лазурного Неба, которым она доверила преследовать Химеру. Альфред промолчал, отсалютовав в ответ. Он не подал голос, скорее всего, из уважения к раненому, отдыхавшему в комнате для сна. «Хорошая работа в столь поздний вечер. Присядь пока», — предложила Шастель, указывая на стул. «Большое спасибо, мадам». Как и следовало ожидать, Альфред не смог скрыть свою усталость и сел. Затем он перевел взгляд на руку Шастель. «Вы были заняты чтением? Ничего особо важного. Я просто просматривал записи лорда Клаврилла. Записи его преосвященства кардинала. Это тот человек, который пытался убить Шастель». Выражение лица Альфреда омрачилось, когда он услышал это, и Шастель кивнула. «Есть вероятность, что этот человек был связан с более темными аспектами церкви, поэтому я провожу небольшое расследование. Темная сторона». У Альфреда сделалось мрачное выражение лица, когда пробормотал эти слова. «Ты знаешь что-нибудь об этом?» — спросила Шастель. Честно говоря, она не хотела верить, что в церкви существует организация убийц. Она изучала этот вопрос, молясь, чтобы Заган не перегнул палку, но то, что только что сказал Альфред. «Я слышал об этом раньше», — ворчливым тоном ответил Альфред и продолжил. «Существует некая сила, собранная из скрытных и особенно сильных ангельских рыцарей. На первый взгляд, они представляют собой элитные силы, призванные подчинить себе архидемонов, но официальных записей об их деятельности нет. Таким образом, темная сторона существовала независимо от того, был ли Клавиел на самом деле вовлечен в нее или нет. Но существует ли на самом деле 13-й, несмотря на то, что он не мог уничтожить архидемона, сила священного меча была огромной. Если бы священный меч официально не существовал, сила, владеющая им, скорее всего, использовала бы свою власть более открыто. Одна химера уже головная боль, а теперь еще и это. Шастель в отчаянии покачала головой. Спасибо, это ценная информация. Как продвигается расследование? Мэм, химера продолжила свое движение на север леса и, похоже, прыгнула в канал. Мы полагаем, что она, скорее всего, ушла вниз по течению, но преследовать ее дальше было невозможно. Довольно умная химера, не так ли? Должны ли мы предположить, что хозяин находится поблизости? Если бы это был обычный маг, то да, но я сомневаюсь, что какой-нибудь рядовой маг смог бы создать эту штуку. Это беспокоило и Шастель. Эта химера очень похожа на грязи подобного повелителя демонов с корабля. По словам Загана, виновником появления химеры был Бифронс, который, похоже, был не прочь выпустить ее в городе. Необходимо было усилить бдительность. Сколько у нас людей, способных противостоять ей? Патруль, который был уничтожен во второй половине дня, не состоял из неумелых солдат. Все они были ангельскими рыцарями, которые считались одними из сильнейших в Кианаидисе. Однако шестеро из них вместе не смогли даже поцарапать химеру. Если бы люди их мощи выбыли, то только шесть или три рыцаря смогли бы сразиться с этой тварью, что было просто невозможно. Я думаю, мы должны посвятить себя обороне. Твое мнение, на мой взгляд, это опасно. Конечно, мы можем контролировать ущерб, нанесенный городу, но если мы рассредоточим наши силы, то в случае нападения окажемся разрозненными. Кроме того, пока хозяин остается на свободе, есть большая вероятность, что они просто подкинут еще одного такого же типа. Заган сказал мне, что разберется с ними. Я верю, что он сдержит свое слово. Архидемон Заган, говорите, неужели ему можно доверять? Даже лорд Рафаэль доверился этому негодяю. На лице Альфреда появилось разочарованное выражение. Дело Рафаэля было тем, что скрывалось даже внутри церкви. Единственный в церкви, кто точно знал, что он еще жив, была Шастель. Однако три рыцаря уже давно были ее подчиненными. Они заметили, что Рафаэль жил под покровительством Загана за время, проведенное с Шастель. Альфред сокрушался по этому поводу, а Шастель ответила ему двусмысленной улыбкой. «Лорд Рафаэль слишком неловок. Если вы собираетесь так выразиться, то не лучше ли сказать, что это была удача? По крайней мере, я думаю, что это повод для радости». Рафаэль выглядел гораздо более оживленным в замке Загана, чем в качестве ангельского рыцаря. Поскольку число магов там умножилось, теперь от него зависело много людей, и, похоже, они даже приняли его нелегкий для восприятия характер. Несмотря на это, лорда Рафаэля называли самым грозным из архангелов. «Действительно ли эта ситуация в порядке?» – спросил Альфред. Выражение его лица с каждой минутой становилось все более расстроенным. Шастель поняла, что он хотел сказать. В настоящее время Рафаэль служил дворецким в замке мага. Мало того, это был замок архидемона. Архангелы были группой, на которую равнялись все ангельские рыцари, поэтому трудно было смириться с тем, что он вот так уйдет в отставку. «Привыкай к этому, Альфред. Это то, чего он хочет», — сказала Шастель назидательным тоном. «Привыкать к этому, по-моему, плохая идея. Вы трое служите под моим началом, так что однажды вас может постигнуть та же участь. Понимаешь, три рыцаря понимали, что принадлежность к фракции объединения ставит их в крайне опасное положение. Также знали, что, находясь в подобном положении, они подвергаются покушению на свою жизнь. Когда это случится, даже если они переживут это, то потеряют свое место в церкви. В этом случае, пожалуй, единственное место, где они могли бы жить, было бы под защитой Загана. Она предложила это полушутя, но Альфред был совершенно ошеломлен. «Я бы не хотел этого. Тогда сделайте все возможное, чтобы избежать этого. Если бы местонахождение Рафаэля было раскрыто, они, скорее всего, были бы подвергнуты невообразимым методам допроса со стороны церкви. Лучше было вообще не упоминать его имя. Я просто сболтнул лишнего. Простите меня», — извинился Альфред, затем поджал губы и опустил голову. Все в порядке. Важнее то, что мы не знаем, когда Химера появится снова. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы достаточно отдохнуть. Есть, мэм. Берегите себя, леди Шастель, отсалютовал Альфред и вышел из комнаты. Проводив его, Шастель откинулась на спинку стула. Это действительно утомительно. Как только она подумала, что гора бумаг за последние несколько дней наконец-то исчезла, начался переполох с Химерой. В результате она даже не успела познакомиться с новым священником Куракой. Когда она прищурила глаза, из ее тени раздался смех. «Хи-хи-хи, разве вы все не вели опасный разговор только что? Ты говоришь о лорде Рафаэле? Ну, это определенно не то, что мы должны упоминать в этом месте. Для тех, кто не знает, что происходит, это будет звучать так, будто вы все рады его смерти, понимаешь?» Оглядываясь на свое поведение, Шастель поняла, что он прав. Тем не менее она покачала головой, чтобы опровергнуть его слова. «Хватит нести чушь, Альфред понимает ситуацию. Я не делаю ничего такого, что могло бы вызвать недоразумение, ясно. Ну, это прекрасно и все такое, но, тьфу, неважно. Важнее то, что касается Загана. О, ты связался с ним, верно? Прими мою благодарность». Заган уже знал о Химере, когда посетил ее во второй половине дня. Более того, похоже, что он не слышал о Нефтирос, и Шастель полагала, что все закончилось так, что он тоже ничего не узнал. «После разговора о тебе он разгорячился. Похоже, он всерьез собирается убить Бифранса», — с усмешкой сказал Барбатос из тени. «А, я знаю, что они враги, но почему он так зол? Кто знает, может, потому что на его маленькую питомицу напали? А, маленькую питомицу, ты же не имеешь в виду, он имеет в виду меня». Дело было в том, что Заган смотрел только на Нефи. Беспокоился ли он на Шастель настолько, чтобы так сильно разозлиться? При этой мысли лицо ее разгорелось и вспомнились слова Нефтирос. «А ты никогда не думала, что ты тоже должна быть вознаграждена счастьем?» «Да, Нефтирос действительно была доброй девушкой. Нет, я даже представить себе не могу, как можно прижиматься к Загану. Нефи обязательно была бы рядом, чтобы засвидетельствовать любую возможность, и тогда Шастель чувствовала бы себя виноватой. Именно поэтому она не была уверена, что влюблена. Что же это за чувство? И пока она размышляла, ее веки опустились. Эй, Плакса, о, она заснула. Шастель показалось, что она издалека слышит голос Барбатоса, но ее сознание уже ускользнуло. И в этот самый момент, прочь, кровь разлетелась по кабинету, в котором Шастель была якобы одна. Барбатос отодвинул стул Шастель, отчего та эффектно упала на пол. «Что ты творишь?» Шастель начала было упрекать Барбатоса за то, что он прервал ее отдых, но тут ей на лицо полетели теплые брызги жидкости. Вдруг что-то упало на пол прямо перед ее глазами. Это была рука, и не ее, а мужская. «Б. Барбатос!» – прокричала Шастель. Присмотревшись, она заметила, что тот вышел из тени и сидит на корточках, руки у него не было. «А-а-а-а-а! Ты гребаный ублюдок!» – закричал Барбатос, глядя на причудливую тень. Неизвестный был одет в черную мантию, как у магов. Он не казался ни высоким, ни низким, но из-за сгорбленности и мантии определить его телосложение и расу было невозможно. При виде фигуры незнакомца Шастель вспомнила Вальфора. Если что и выделялось в его облике, так это причудливая маска, которую он носил. Она была белой, словно из фарфора, но на ней не было ничего похожего на глаза или рот. На всей поверхности маски был выгравирован символ церкви – крест. Кроме того, в ней было бесчисленное множество отверстий размером с иглу, которые, вероятно, использовались для того, чтобы видеть сквозь нее. Однако маска, не напоминающая лицо, все равно выглядела довольно отталкивающе. На ней крест, значит ли это, что он из церкви? Это казалось вероятным, но его зловещее присутствие было странным. Жуткий нападавший имел в каждой руке по короткому мечу, зажатыми подмышками. Кровь стекала по обоим клинкам, и Шастель наконец пришла в себя. «Отступай, Барбатос!» — крикнула Шастель, протягивая руку, чтобы поднять упавший священный меч. К сожалению, маска нападавшего появилась прямо перед ее глазами, прежде чем она взяла в руки меч. Она была достаточно близко, чтобы нос Шастель коснулся маски. Она даже не успела коснуться рукояти, а нападавший уже сократил расстояние. Сговор с магом раскрыт. Архангел Шастель Лилквист признан предателем, донесся приглушенный голос из-за маски. Однако в нем не было никаких эмоций. Он говорил роботизированным голосом, похожим на исходящие от созданных магами големов, в то время как короткие мечи в руках существа приближались к горлу Шастиль. Быстро, без священных доспехов и священного меча Шастиль была обычной человеческой девушкой. Она никак не могла среагировать на такую скорость. ТЦ, какая заноза в заднице. В тот момент, когда послышался этот голос, из-за спины Шастиль протянулась рука и дернула ее вниз. Она не почувствовала удара о землю, но издала звук, как будто плюхнулась в воду. Зрение затуманилось, а когда вернулась, перед глазами была спина нападавшего. Барбатос стоял рядом с ней, хрипя и задыхаясь, вероятно, потому что с помощью магии поменял их местами. На этот раз Шастиль удалось взять в руки меч. «Ух, кто ты такой?» Нападавший в маске наклонил голову механическим движением, как жестяная марионетка. 13-й отряд особого назначения. Азазель. Я нахожусь под прямым командованием папы. Глаза Шастиль распахнулись, когда она услышала это имя. Азазель. Разве это не название 13-го священного меча, о котором упоминал Заган? Значит ли это, что нападавший владеет священным мечом? Короткие мечи в его руках казались острыми, но они не были похожи на священные мечи. Он назвал себя непосредственным подчиненным папы, так что, несомненно, даже в церкви он был особым существом. И его послали убить меня. Фракция объединения определенно выступала против воли папы, но это все равно казалось чересчур. И тут послышались шумные шаги, приближающиеся к двери кабинета. «Леди Шастиль, что происходит?» «Уф, дверь не открывается. Это нападение мага». Казалось, что с дверью был устроен какой-то трюк. Рыцари, стоящие у кабинета, таранили ее, но она не поддавалась. Более того, нападавший не проявлял никакого беспокойства, явно не намереваясь уходить, пока Шастиль еще жива. Шастиль внимательно осмотрелась. Под Барбатосом образовалась темно-красная лужа, поскольку он потерял руку. Скорее всего, в данный момент у него не было времени использовать магию для регенерации. Возможно, он смог бы хотя бы убежать, но шансов получить помощь в бою от него не было. Кабинет также был не слишком просторным, из-за чего она не могла орудовать своим священным мечом. С другой стороны, нападавший использовал короткие мечи и был достаточно быстр, чтобы мгновенно сократить расстояние между ними. У Шастиль было предчувствие, что она будет обезглавлена в мгновение ока. Тем не менее, это не повод сдаваться. Успокоившись, Шастиль положила священный меч на плечо и взяла его свободным хватом. «Барбатос, потерпи немного, скоро все закончится», — заявила Шастиль, глядя прямо на нападавшего. «Сияй, Азраил!» — рявкнула Шастиль, и ее священный меч засиял ослепительным светом. Она не собиралась использовать ауру священного меча, чтобы зарубить противника. Тем не менее свет, испускаемый ее мечом, был способен лишить нападавшего зрения. С другой стороны, свет не обжег глаза Шастиль, так как ее меч был на плече за головой. Используя эту небольшую возможность, она замахнулась на Азазеля плоской стороной клинка. «Попался», — подумала она, однако, понятно, умно, нападавшего не было там, куда Шастиль ударила мечом. Он прицепился к потолку, глядя на Шастиль сквозь свою жуткую маску. Он просчитал мой ход. Шастиль была публичной фигурой. Когда дело касалось церкви, можно было исследовать силу ее священного меча и личные навыки. Не было ничего странного в том, что все ее способности были изучены. Однако знать о них и уметь с ними справляться – это совершенно разные вещи. Он сильный противник. Если говорить о мастерстве владения мечом, то, возможно, нападавший мог сравниться и с ней, и Рафаэлем. Это был не тот противник, которого она могла взять живым. Шастиль скользнула левой рукой по эфесу и схватила его как следует, чтобы замахнуться со всей силы. И в то же время нападавший спустился с потолка. Ха-ха-ха! Шастиль взмахнула мечом горизонтально, чтобы поразить цель в момент приземления, и испустила боевой клич. К сожалению, нападавший отбил удар коротким мечом и повернулся в воздухе. Он парировал удар священного меча в воздухе. Этот подвиг не был тем, что можно было сделать с помощью простого мастерства. Скорее всего, под одеждой на нем были священные доспехи, но его рефлексы уже выходили за рамки человеческих. Шастиль подняла рукоять и вытянула священный меч. И в тот момент, когда он приземлился, второй короткий меч нападавшего взмыл в воздух. Ослепительные искры рассыпались перед глазами Шастиль. Короткий меч вонзился в небольшой промежуток между руками Шастиль, попав прямо в рукоять священного меча. Если бы она отступила хоть на дюйм, то меч поразил бы пальцы или даже шею Шастиль. Она почувствовала, как по позвоночнику пробежал холодок, но не дрогнула. Она никак не могла этого сделать. Если бы она дрогнула хоть на мгновение, ее бы прирезали. Если я не буду контратаковать, меня загонит в угол. Я издала рев Шастель и отбросила короткий меч, используя всю силу. Возможно, потому что нападавший не обладал большой физической силой, он зашатался и попятился. И, прежде чем он успел исправить позу, Шастель нанесла удар снизу. Однако от удара, который должен был зацепить его по флангу, ему удалось увернуться, так как нападавший проскользил по полу. Движения были гибкими, как у змеи. Вместе с прыжком, совершенным ранее, и уклонением, совершенным только что, его сверхчеловеческие движения напомнили Шастель встреченную днем химеру. Шастель продолжала размахивать священным мечом, но из-за тесноты помещения она не могла складно орудовать им, и удары выходили слабыми, даже не задевая цель. С другой стороны, все атаки нападавшего с короткими мечами были направлены точно в жизненно важные места Шастель, заставляя ее постепенно переходить к обороне. В кабинете было слишком тесно, чтобы она могла управляться священным мечом без священных доспехов. Ситуация была слишком невыгодной. Мало того, что позади нее стоял раненый, в соседней комнате находилась Нефтирос, которую она должна была защищать. Если бы она отступила, они оба были бы убиты. «Та-а!» С криком ударила Шастель мечом по столу в кабинете, раздался грохот, и раздробленная древесина посыпалась на нападавшего. Ух, чего и следовало ожидать, он не смог увернуться от всех обломков. Нападавший прижался к полу и выдержал обвал. Однако Шастель почувствовала тревогу. Что, он на мгновение остановился? Неужели тот, кто смог увернуться от атаки из-за пределов своего поля зрения, повелся на такой дешевый трюк? Времени на раздумья у Шастель не было. Она использовала этот шанс, чтобы разрезать диван. Однако нападавший был не настолько глуп, чтобы попасться на одно и то же дважды. Отпрыгнув на большое расстояние назад, он избежал обломков дивана. «Я поймала тебя. Сзади стена. Это небольшой кабинет, поэтому если его оттеснить к стене, то он никак не сможет избежать удара священного меча». Спина нападавшего натолкнулась на стену, а его движение не прекратилось. А нападавший крутанулся в воздухе и приземлился на стену ногами. Шастель наблюдала за происходящим с широко раскрытыми глазами. Казалось, у него глаза на затылке. Замахнувшись в ожидании, когда враг откроется, Шастель полностью подставила себя под удар. Нападавший оттолкнулся от стены и приблизился, как стрела. Ух! И в следующее мгновение его короткие мечи сомкнулись на ее шее. «Мне конец, ТЦ, какая же ты заноза в заднице, Плакса!» В тот момент, когда она подумала, что ее сейчас зарубит, огромная спина загородила ей обзор. «Барбатос!» Короткий меч вонзился в живот Барбатоса. «Хи-хи-хи, наконец-то ты попался!» Барбатос схватился за рукоять и удержал короткий меч, застрявший в нем, но у нападавшего было два меча. Второй меч вошел ему в плечо. Однако, вместо того, чтобы вскрикнуть от боли, Барбатос лишь рассмеялся. «Прочисти свои поганые уши и услышь меня. Я, Барбатос, один из бывших кандидатов в архидемоны, чистилище Барбатос. Подавись, говнюк». Четвертый ранг чистилища – пламя негодования. Пламя негодования было мощным колдовством, сравнимым с дыханием дракона. Та самая магия, которую Барбатос применил против архидемона Ариас в тот день. Светящаяся мана собралась перед ним, и нападавший завыл. «Отпусти меня». Барбатосу нанесли множество ударов, но он вцепился в руки противника тисками, не давая возможности вырваться. И тут был выпущен тепловой луч, который сжег все дотла. Луч прорвался сквозь стену и превратил внутреннюю часть кабинета в пепел. Удар был достаточно мощным, чтобы испепелить даже атмосферу, и не оставил после себя ни единого огонька. «Как тебе это, придурок? Разве я не силен?» – проговорил Барбатос и рухнул. Когда вспышка рассеялась, нападавшего уже не было. Попал, или он сбежал? Шастель поискала нападавшего, но не смогла обнаружить его. Посчитав, что угроза миновала, она бросилась к Барбатосу. «Барбатос, держись!» – в панике воскликнула Шастель, поддерживая его. Помимо того, что он потерял руку, его много раз ударили клинком. Казалось, что даже маг уровня Барбатоса не смог бы выжить после такого. Шастель побледнела, а с тела Барбатоса посыпались осколки стекла. «Что за? Это стекло? Нет, хрусталь?» Скорее всего, разбились многочисленные амулеты, которые Барбатос носил на шее. К счастью, похоже, его раны были не очень глубокими и их было не так много. Похоже, ему было больно, но он еще нормально дышал. И пока она собирала эти фрагменты, откуда-то поблизости ее окликнул голос. Кажется, он сбежал. Повернувшись на знакомый голос, Шастель увидела, что дверь в спальню была приоткрыта, а на полу, прислонившись, сидела темная эльфийка. «Нефтерос, тебе нельзя вставать. Как это возможно, когда рядом такой шум?» Казалось, она сползла с кровати, чтобы прийти на помощь, но голос Нефтерос говорил о том, что у нее не было сил даже встать. Тут Шастель вспомнила, что Нефтерос манипулировала кристаллами с помощью небесного мистицизма. «Это ты защитила Барбатоса? Я не смогла отразить все. Если ты не поможешь ему, он умрет. Возможно, мы сможем его спасти». В тот момент, когда она это подумала, дверь позади нее наконец открылась. «Леди Шастель, ух, что здесь произошло? Покушение. Выследить их». Вошедшие были тремя рыцарями во главе с Альфредом. Успокоенная их присутствием, Шастель наконец-то смогла опустить свой священный меч. «Это должно по крайней мере сохранить ему жизнь», — сказала Нефтерос, закончив лечить Барбатоса. «Я бы сказала, это помогло даже больше. Скорее всего, это была не магия, а мистицизм». Впрочем, сама Нефтерос, похоже, преуменьшала свои способности, поскольку даже его отрубленная рука была вновь присоединена, а смертельно бледное лицо обрело нормальный цвет. Более того, тени, которые всегда были вокруг его глаз, исчезли, и он выглядел здоровее, чем обычно. Нефтерос испустила усталый вздох и прислонилась спиной к стене. Шастель опустилась рядом с ней на колени. «Прости, тебе тоже следует прилечь и отдохнуть, но...» «Это неправда», — сказала Нефтерос, медленно покачивая головой, затем она продолжила. «Ты говорила, что скрытая эльфийская деревня была как святилище церкви, верно? Похоже, мы, высшие эльфы, любим такие места. Здесь я выздоравливаю быстрее, чем обычно». Это не изменило того факта, что ей было трудно вставать и ходить, но можно было сказать, что боль при дыхании отступила. «Вот почему я говорю, в этом нет ничего особенного. Думаю, есть кое-что еще, с чем я могу помочь», — сказала Нефтерос, робко глядя на Шастель. «А, о чем ты?» Шастель наклонила голову на бок, и Нефтерос отвела взгляд, покраснев. «Какая же ты недогадливая! Я о том, что есть еще раненые. Они ведь здесь, да? Например, те, что спасли меня в лесу». После этих слов Шастель наконец поняла, что Нефтерос вызвалась лечить раненых ангельских рыцарей. Несмотря на то, что она полная противоположность Нифи, в этом они очень похожи. Хотя ей так показалось, она все же чувствовала, что тут немного другой случай. Понятно, она очень похожа на него. Он был грубым, крикливым, надменным и вел себя так, будто люди – мусор. И все же он вызывал больше симпатии, чем кто-либо другой. «Тогда я была трусихой, которая ничего не могла сделать, несмотря на желание спасти его. В результате Шастель всегда полагалась на него. Если бы она тогда не беспокоилась о своем внешнем виде, протянула ему руку и обняла его, то сейчас, возможно, именно она была бы рядом с ним». И с внезапным толчком в груди она нашла ответ. «Я поняла, так оно и есть. А, о чем ты? А?» Нефтерос посмотрела на Шастель, и та обняла ее. Она не хотела больше жалеть о своих действиях. Она действительно верила, что эту девушку нужно спасти. «Позволь мне сердечно поблагодарить тебя за твое предложение. Прошу, спаси моих драгоценных подчиненных. Разве я не говорила, что нет нужды благодарить? Для меня это очень важно», — сказала Шастель, еще крепче обняв Нефтерос. «Ты та, кто спас и меня, и Барбатоса, а теперь предлагаешь спасти моих подчиненных», — сказала Шастель, изливая свои эмоции и благодарности, нежно перебирая красивые серебристые волосы Нефтерос. Затем она сказала: «Помни, если тебе когда-нибудь понадобится помощь, я обязательно приду к тебе. Чего бы это ни стоило, я буду защищать тебя». «Ты преувеличиваешь», — пробормотала Нефтерос. Однако, взглянув в лицо Шастель, она была совершенно ошеломлена и, смущенная увиденным, спросила: «Ты плачешь, а? О, ты права», — призналась Шастель. Она не успела осознать, как ее щеки стали мокрыми. Однако это не было вызвано чем-то плохим, поэтому Шастель натянула на лицо бодрую улыбку. «Прошу, не беспокойся. Это просто означает, что я осознала свою безответную любовь. Да, давным-давно мужчина, которого она любила, страдал. В то время, даже будучи выброшенной, отвергнутой и обиженной, Нефи не заботилась о своей внешности и пыталась спасти Загана. С другой стороны, Шастель не могла отказаться от своего положения владыки священного меча или титула архангела, чтобы сделать то же самое. В тот момент все уже было решено, поэтому она решила просто пожелать счастья этим двоим. Однако, даже если Шастили понимала это интуитивно, она не понимала этого достаточно хорошо, чтобы выразить словами. Именно поэтому у нее остались такие смутные чувства по этому поводу. Хаэм, Нефтерас продолжала смотреть на Шастиль, хотя и робко, но обняла ее и сказала: «Я позволю тебе побыть такой ненадолго». В ответ Шастиль побаловала себя добротой темной эльфийки. Полчаса спустя Нефтерас закончила лечение ангельских рыцарей в казармах. Она находилась в лазарете, где было около 10 коек, выстроенных в ряд для раненых, которых сопровождали 3 рыцаря. Это были, конечно, меры предосторожности из-за недавнего нападения. «Ну, я думаю, это все». «Ага, ты в порядке?» «Кажется, ты израсходовала слишком много сил». «Ну, я устала, но это все, правда». Когда Шастиль услышала этот ответ, ей пришла в голову кое-какая мысль. Тот факт, что она говорит о своем состоянии, означает, что она немного ослабила оборону, верно? Ранее они обе показали друг другу свои слабые стороны, поэтому казалось, что отношение Нефтерас немного смягчилось. «Я думала, они все погибли», — сказала Нефтерас, глядя на ангельских рыцарей на кроватях. Среди членов патруля было 4 выживших и 2 погибших. После прибытия на место происшествия Шастиль также пессимистично оценивала их шансы на выживание, но, к счастью, защитные силы священных доспехов укрепили их жизненную энергию. Через некоторое время Шастиль перевела взгляд на мага, спящего в углу комнаты. Он был одним из подчиненных Загана и весь день без отдыха бегал по городу, пытаясь вылечить раненых. Заган прислал мага, который преуспел в целительстве, поэтому мы смогли вылечить тех, кого не смогли спасти церковные силы. Несколько магов сменяли друг друга, и все было устроено так, что один из них всегда находился в церкви. Поначалу церковники относились к магам враждебно, но, проведя некоторое время под одной крышей, они смогли выработать чувство товарищества по отношению друг к другу. Здешний маг также приложил немало усилий для исцеления ангельских рыцарей, поэтому они, естественно, стали помогать ему. Вот почему у Шастиль было свободное время, чтобы в первую очередь проверить состояние Нефтерас. Кроме того, уже была глубокая ночь, и все уже легли спать. «Думаю, мне не было нужды вмешиваться», — сказала Нефтерас, пожав плечами. «Нет, если бы не ты, мы бы не смогли их полностью вылечить. Кроме того, здесь были те, о ком нам говорили, что они слишком плохи. Маг, который их лечил, сказал, что, хотя он и смог отсрочить смерть, через несколько дней они должны были сдаться. И теперь все они были в стабильном состоянии. Все в церкви были в огромном долгу перед Нефтерас. И все же здесь довольно душно», — сказала Нефтерас, оглядываясь на ангельских рыцарей, стоявших позади нее. «Мы не можем быть уверены, что нападавший не вернется, поэтому никак не можем ослабить нашу охрану. Тот парень назвал себя Азазелем, верно? Это первый раз, когда я вижу реальную зацепку», — фыркнула Нефтерас. «Погоди, ты что-то знаешь об Азазеле?» Глаза Шастиль распахнулись, когда она услышала это. «Хаэм, разве они не отряд церковных убийц?» «Маст», Бифронс сказал не связываться с ними. «Отряд убийц – это не название священного меча? Эррос, скажи мне подробнее». «Азазель разве не имя священного меча?» – спросила Шастиль, присев на корточки перед Нефтерас. «Священный меч, я ничего об этом не знаю, но я слышала, что организация внутри церкви носит это имя. Ты не знаешь об этом, несмотря на то, что являешься частью церкви? Я никогда не слышала об этом». «Также, скорее всего, лорд Рафаэль тоже не слышал», – простонала Шастиль. Заган утверждал, что Азазель – это имя 13-го священного меча. Однако, похоже, это было также названием организации. Тем не менее церковь из кожи вон лезла, чтобы использовать имя Азазель. Это не может быть не связано. Но что именно это значит? Азазель на самом деле может быть именем священного меча. Вот как? Ну, я никогда о таком не слышала. Это тоже не имеет никакого смысла. Я имею в виду, разве гордая церковь не стала бы хвастаться, если бы это было правдой? Не нужно говорить о нас так плохо, пробормотала Шастиль. Она понимала, что церковь может показаться несколько напыщенной, но нужно иметь мужество, чтобы сказать такое прямо в лицо ангельскому рыцарю. Однако размышления о естественной сущности церкви привели к странной связи. Азазель – это название 13-го священного меча, но по какой-то причине церковь им не владеет, или, возможно, его считают чем-то отвратительным, заметила Шастиль. Нет, Тогда они не стали бы так себя называть. Возможно, когда-то было все иначе. Я понимаю, почему церковь скрывает информацию об этой темной стороне от общественности, но даже архангелы ничего о ней не знают. Это подозрительно. И если они действительно специализируются на убийствах и у них есть священный меч, доверенный одному из них, то должны были быть случаи, когда маги сталкивались с членами этой организации. «Понятно», — кивнула Нефтерас, затем продолжила. «Вот почему маги знают о них, это ты хочешь сказать? Это, конечно, имеет смысл, но что насчет причины, по которой его считают отвратительным? Этого я не знаю. Может быть, маг забрал его или владелец, предатель, или что-то еще», — предположила Шастель, явно ошеломленная, затем сказала. «Нет, подожди, была гораздо более важная проблема, чем то, является Азазель названием священного меча или организации». Шастель, несколько удивленная тем, что не поняла этого раньше, обратилась к Нефтерас. «Я бы хотела услышать твое мнение. А чем, как ты думаешь, это совпадение, что убийца, называющий себя Азазелем, был послан за мной, в то время как за тобой гонится эта химера? Ты хочешь сказать, что это также было спровоцировано Бифронсом? Не означает ли это, что ваша церковь также является марионеткой Бифронса?» — спросила Нефтерас, широко раскрыв свои золотые глаза. «Не обязательно. Не мог ли этот маг просто вероломно слить информацию и направлять действия церкви?» Шастель укрывала Нефтерас, и в результате она оказалась на пути Бифронса. Существовала довольно высокая вероятность того, что Бифронс пустил в ход Азазеля, чтобы выманить ее обратно. «Тот убийца сказал, что они узнали, что ты предательница, верно? Получается, они не собирались убивать тебя сразу?» — пробормотала Нефтерас и в раздумье опустила взгляд на мгновение. «Значит, ты была их первоначальной целью? Похоже, в этом есть смысл. Как ты и сказала, пешкам Бифронса было бы сложно вторгнуться в саму церковь, в конце концов. Прости, хотя я и уверяла, что здесь будет безопасно», — пробормотала Шастель, вздохнув. «Не беспокойся об этом. В любом случае, я никогда не думала, что смогу убежать от Бифронса. Тем не менее, давай пройдем через это испытание вместе, хорошо? Нам нужно пройти через это живыми», — сказала Шастель, держа Нефтерас за руку. «ХМФ, я никогда не планировала просто лечь и умереть. И вот так долгий день наконец-то подошел к своему завершению. Продолжение следует». Над переводом работала команда Ранобилист. «Не забудьте вступить в нашу группу ВК. https://vk.com/ranobilist». Глава 4. Любовь идет рука об руку со множеством изматывающих недопониманий, но она того стоит. «Слушай, Курака, а почему ты решила работать в церкви?» — спросила Куу. Это был поздний вечер. Несмотря на то, что она наконец-то добралась до церкви, Курака находилась в плохом настроении из-за постоянных неудач. Так как их обеих похитили вместе и были они примерно одного возраста, девочки чувствовали себя очень комфортно в компании друг друга и вели довольно открытый разговор. Они находились в комнате, обычно занимаемой монашками, которым было сказано приютить девочек. В этой комнате стояла двухъярусная кровать, так как Курака слепа, Куу уступила ей нижний ярус. Кровать была весьма жесткой, но, когда Курака дотронулась до простыни, она заметила, что на ней не было ни единой складки, что говорило о ее чистоте. Также от кровати пахло ясенем, что навело Кураку на мысль, что кровать и дверной проем сделаны из одной и той же древесины. Изначально, так как Курака пришла служить священницей, ей должны были назначить комнату куда лучше. Однако из-за того, что в результате вчерашнего инцидента несколько человек получили серьезные ранения, ни у кого не было времени подготовить для нее комнату. Также ее одежда священницы все еще не прибыла, поэтому она до сих пор ходила в том, что подарил ей мужчина, спасший ее в городе. «Не сочти за грубость, но разве тебе не трудно работать в церкви в таком состоянии, Курака?» — продолжила задавать вопросы Куу, приблизившись к лицу собеседницы. Скорее всего, она беспокоилась из-за слепоты Кураки. «Я бы соврала, сказав, что не трудно, но я люблю эту работу», — ответила Курака с улыбкой на лице. «И что же именно?» «Ну», — сказала Курака, положив руку на щеку, в то время как Куу смотрела на нее с любопытством, а затем та продолжила. «Я потеряла зрение, после того как на меня напал какой-то маг, но я была спасена ангельским рыцарем. Когда она сдалась и ждала смерти, он пришел на помощь и одолел мага. После этого, когда Курака находилась в подавленном состоянии из-за потери зрения, Он часто навещал ее и воодушевлял двигаться дальше. Она смогла подняться на ноги лишь благодаря тому рыцарю. Это любовная история. Я хочу услышать больше, больше. Взволнованно взвизгнула Куоу, с трепетом вздохнув. Это не совсем любовная история. В конце концов, он гораздо старше меня. Скорее он мне как отец. О, тебе нравятся мужчины постарше? Нет, наверное, сказала Курака, задумавшись. Ей нравилось то, как он гладил ее по голове. Также, когда ей было страшно ходить, он держал ее за руку. Вдобавок к этому, когда она наконец-то научилась заботиться о себе самостоятельно, он подарил ей трость. И тем не менее, несмотря на все это, ей казалось немного наивным называть полученное от него тепло любовью. Если честно, он мне очень нравился. Поэтому я хотела попытаться стать похожей на него. Это точно любовь. Ты должна признаться ему, заявила Куоу, закрыв лицо, видимо, от захлестнувших эмоций. Он уже мертв, ответила Курака, смиренно покачав головой. Она заметила, что Куоу напряглась, как только она сказала это. Продолжительность в жизни ангельских рыцарей весьма мала. Маги, монстры, постоянные войны, у них слишком много врагов, а их жизни полны битв. И, честно говоря, этот мужчина прожил куда дольше, чем ожидалось от человека его профессии. Прости, это было грубо с моей стороны. Все в порядке. Я уверена, он доблестно сражался до самого конца, так что об этом не стоит грустить. Эй, Курака, у тебя есть другие члены семьи? Хм, нет. Вся ее семья была убита до того, как она присоединилась к церкви. Именно поэтому единственным, кого она считала своей семьей, был тот ангельский рыцарь. Получается, ты такая же, как я. Слушай, в таком случае можно я буду звать тебя старшей сестрой? Спросила Куоу, робко взяв Кураку за ее маленькую, но теплую руку. Да, конечно, можно, сказала Курака, несмотря на небольшое удивление. Эхе-хе, мы всегда будем вместе. Какая добрая девочка. Курака предполагала, что она обречена на одиночество в этом незнакомом городе, поэтому она была более чем рада доброте Куоу. Что происходит? Как-то там шумновато, сказала Курака, а ее треугольные ушки задергались. Правда? Хм, я ничего не слышу, ответила Куоу. Из-за того, что Курака потеряла зрение, ее уши стали гораздо чувствительнее, чем у большинства людей. Именно поэтому она смогла услышать крики Куоу, когда ту похитили на днях. Схожу и посмотрю, что там. Может, я смогу чем-то помочь, сказала Курака, взяв трость и встав на ноги. Курака, ты слишком много работаешь, улыбнувшись в ответ Куоу, которая разлеглась на кровати, как бы говоря, что им лучше отдохнуть, Курака вышла из комнаты. И, как только она это сделала, Куоу задала ей вопрос. Кстати, Курака, как звали того рыцаря? Так как это имя принадлежало кому-то важному для нее, у Кураки возникло желание сказать о нем своей новой подруге. Поэтому она ответила моментально. Рафаэль, заявила она, не подозревая, что этот ответ вот-вот перевернет весь ее мир с ног на голову. На следующий день Заган вновь отправился в Кианаидес. Шарф, полученный от Нифи, он оставил в замке. Мне нужно избавиться от мусора, перед тем, как мы пойдем на свидание. Однако, избавляясь от мусора, он испачкает свою одежду, и ему хотелось, чтобы его шарф находился в идеальном состоянии во время свидания, поэтому он отправился по-быстрому прикончить Бифранса без него. Думаю, сначала я поймаю химеру Бифранса, а затем буду следовать по остаткам маны. Химеры и големы связаны маной со своим призывателем, поэтому с их помощью вполне возможно вычислить местоположение мага. Учитывая вышесказанное, если химера вторгнется в город, шастель и ангельские рыцари не будут сидеть сложа руки. Со стороны Загана будет гораздо умнее связаться с ними, нежели бродить по городу самому. Поэтому на данный момент Заган искал следы магии в городе, а чем легче сказать, чем сделать. В этом городе проживает почти 100 магов, и каждый из них пользуется магией на постоянной основе. Недавно некоторые из них даже были отправлены в церковь по его приказу. И если добавить к этому тот факт, что бой с Химерой произошел лишь вчера, то становится очевидно, что следы магии здесь повсюду. Попытка найти среди всего этого что-то схожее с маной Бифранса сродни поиску иголки в стоге сена. Однако это город Загана. Он воздвиг вокруг него множество барьеров, которые, например, восстанавливают поврежденные здания или защищают подчиненных ему магов. Здесь есть даже барьер, обнаруживающий инородные объекты. «Хмм, может, тут?» — сказал Заган, подойдя к трущобам вдалеке от торгового района. Здесь он нашел след магии, не принадлежащей магу его фракции. Осмотрев все вокруг, он не заметил каких-либо следов разрушения. Также не похоже, что его восстанавливающий барьер был активирован. Здесь даже не было видно последствий драки. И именно поэтому Заган начал что-то подозревать. Обычный маг не стал бы стирать следы своей магии настолько тщательно. Действовавший на этом месте маг скрыл улики, потому что не хотел оказаться пойманным Заганом. Более того, этот маг явно воспользовался довольно сложной техникой, так как Заган не мог найти ни одной улики того, что здесь что-то произошло. Теперь проблема состояла в том, чтобы понять, что именно сделал этот маг. Заган прочесал это место в надежде найти хоть что-нибудь, как вдруг он почувствовал чье-то присутствие у себя за спиной. Прихвостень Бифранса. Заган повернулся, вместе с этим подготавливая магию, которая может разобраться с любыми ловушками, и увидел перед собой неожиданное лицо. «Ты та девчонка, Курака, кажется, это одна из двух девочек, что он спас от похитителей и оставил в церкви. Этот голос, вы мужчина, которого я встретила вчера. Почему она здесь?» Он знал, что Бифронс воспользуется этой девочкой, чтобы досадить ему, поэтому Заган поднес лицо ближе к Кураке, оставаясь настороже в попытке предотвратить это. Курака взглянула на него своими пустыми глазами, а затем сразу же расплакалась. «Уа-а-а-а, дядя, че что мне делать?» Она плакала настолько отчаянно, что Заган почувствовал себя идиотом за то, что был настороже. «Что случилось?» «Куу, девочка, которая была со мной вчера, пропала». Она говорила о девочке Вульпине, и Заган не мог поверить своим ушам. «Успокойся, разве она не укрывается в церкви?» — спросил Заган, выведя ее из опасных трущоб и посадив на стул на небольшой площади. После того, как он погладил ее по голове и успокоил, Курака начала объяснение, запинаясь. «Я постоянно ошибалась на работе. Сэр Торрис всегда злится на меня. Ну, она явно не самая удачливая девочка в округе, так что несложно представить, что работа у нее будет идти не так гладко. Я была бесполезной, поэтому они сказали мне присмотреть за Куу, но она пропала. Когда именно? Возможно, эта информация может помочь. Я заметила это лишь на утро, но, по всей видимости, она пропала даже раньше», — ответила Курака, замотав головой. «Ты сказала об этом другим, и вообще, почему ты ходишь по улице одна?» «Я еще никому не сказала. Произошел инцидент, и все были либо ранены, либо заняты, поэтому я не хотела беспокоить их еще сильнее», — объяснила Курака, вновь замотав головой. Затем она достала из кармана маленький кусочек ткани. Он напоминал старую тряпку, но, по всей видимости, это была ленточка. «Это ленточка Куу. Когда нас поймали конусы, она обмотала ею мою рану. У меня плохое зрение, но хороший слух и нюх, поэтому я подумала, что смогу найти Куу по ее запаху. Хотя они и не на одном уровне с конусами или ликанами, говорят, что нюх табакси куда лучше, чем у людей. В случае Кураки ее нюх, скорее всего, стал даже лучше после потери зрения. Вы спасли ее и отвели в безопасное место, так почему же это случилось?» «Я не думаю, что Куу сбежала по собственному желанию. Это имеет смысл, поскольку у нее нет дома». У Загана возникло плохое предчувствие. «Ты сказала, что произошел инцидент?» «Да, что-то произошло после того, как вы прибыли в церковь». Курака энергично замотала головой, как бы говоря, что она не имеет ни малейшего понятия. «Ну, видимо, она не знает деталей. Так как она слепа, скорее всего, они относятся к ней как к помехе. Даже если что-то пошло не так, возможно, они решили не тратить время на то, чтобы рассказать ей об этом». «Курака, запах Куу привел тебя в то место, где мы только что были». «Да-да, Заган ничего не чуял, но если Куу приходила туда, то существует большая вероятность того, что она наткнулась на опасного мага. Но почему эта малявка убежала из церкви? Возможно, Заган смог бы понять это, если бы знал, что произошло в церкви, но у него нет никакой возможности узнать об этом». «Курака, приходил ли в церковь кто-то странный?» «Я начал работать в церкви лишь вчера. Я не уверена, что считается странным, а что нет. Можешь назвать что угодно. Может, там был кто-то похожий на мага или, как бы ты выразилась, кто-то со странным запахом. Существует большая вероятность того, что кто-то похитил Куу. Я не знаю, насколько это мелкая вульпин-дорога, но, Курака, с другой стороны, редкой породы, поэтому она весьма ценна для магов». Затем, поразмыслив несколько секунд, Курака ахнула. Не сказать, что это был кто-то очень странный, скорее она напоминала богиню, наверное. Богиню, да, знаете ведь, у трупов есть определенный запах. Я думала, что кое-кто уже умер, судя по его запаху, но эта богиня смогла исцелить и спасти его, ответила Курака, кивнув, словно это нечто очевидное. Заган наклонил голову в бок. Это правда, что он отправил несколько магов в церковь, чтобы вести с ними сотрудничество, но маловероятно, что они способны исцелить кого-то на грани смерти. В таком случае, а, если подумать, то Нефтерас тоже там. Не похоже, что это она забрала Куу, так что эта информация была бесполезна, но было хорошо узнать, что люди в церкви приняли ее. Было бы прекрасно, если бы я смогла стать такой же, как она, сказала Курака, очарованная этой мыслью. Ну так стань, что тебе мешает, ответил Заган, словно это что-то очевидное, отчего Курака уставилась на него с удивленными и пустыми глазами, прежде чем горько улыбнуться. Вы и правда добрый, дядя. Знаете, кто-то другой сказал бы мне, что это невозможно. Просто я ни на что не способна без помощи других, пробормотала Курака, ясно дав знать о своем печальном настроении. Даже та женщина, которую ты считаешь богиней, скорее всего, много раз столкнулась с неудачами, испытала боль, пожелала о спасении и была спасена другими, решительно ответил Заган, покачав головой. Дядя, может ли быть такое, что вы знаете эту богиню? Недоумевающе спросила Курака, наклонив голову в бок. Кто знает? Послушай, в церкви нет богини. Просто подумай, у того, кто полагается лишь на себя, нет никаких причин приходить в церковь. Так, кто-то, кто полагается лишь на себя, гораздо вероятнее втопчет других в грязь и испачкает свои руки магией. Именно поэтому маги не связываются с церковью. Вы хотите сказать, богиня хочет помогать другим, потому что кто-то помог ей? Спросила Курака, видимо, начиная понимать смысл сказанных Заганом слов. Возможно, но у меня нет подобных сил. Я не могу спасти других, как это сделала та богиня. Как же я могу отплатить тем, кто спас меня? Эй, когда я задал тебе вчера тот же вопрос, что ты мне ответила, сказал Заган поистине изумленным тоном, выглядя так, словно он готов вот-вот взорваться хохотом. Тот же вопрос, о, то есть тот человек также выручил вас, дядя? Заган не ответил, а просто пожал плечами, после чего Курака встала. Большое спасибо, дядя, я пойду дальше искать Куу. Ну, я также осмотрю окрестности, хотя не уверен, что найду ее. Хорошо, большое вам спасибо, воскликнула Курака, поклонившись кивком, затем она развернулась и ушла. Эй, погоди, если ты побежишь, то... После пары шагов она упала. Почему она никогда не проверяет дорогу перед собой? У нее же есть трость. Заган никак не мог понять этого, но, скорее всего, она просто еще не привыкла пользоваться тростью таким образом. Нет, может, правильнее будет сказать, что она привыкла не полагаться на трость, и именно поэтому она так неосторожна. Как бы то ни было, это означает, что она потеряла зрение относительно недавно. Проводив взглядом эту неуклюжую девочку, Заган встал. Думаю, я еще раз осмотрю то место. Возможно, там находятся зацепки того, куда пропала Куу. Приветик. Давно не виделись, архидемон Заган, послышался из-за спины знакомый голос, когда Заган сделал несколько шагов. Он никогда не забудет этот голос, так как он принадлежит омерзительному архидемону, которого он так презирает. Нефтерас, ты в порядке? Нефтерас проснулась от того, что Шастиль потрясла ее за плечо. Она была покрыта потом с головы до ног, отчего одежда и волосы прилипали к ее телу. Ее дыхание было прерывистым, и она знала, что ей снился кошмар, из которого она не могла сбежать. Как и прошлой ночью, она спала в комнате отдыха, находящейся рядом с офисом в церкви. Во время сражения с нападавшим, пламя негодования Барбатоса превратило в пепел не только офис, но и даже комнату для отдыха. Однако они обе были восстановлены. Скорее всего, это произошло благодаря барьеру Загана. Когда Нефтерас воспользовалась небесным мистицизмом в центре города, барьер мгновенно восстановил разрушенные здания. Это зрелище дало ей понять, что новый архидемон владеет не только боевыми навыками, такими как небесный фосфор и пожирающая магия. «Ты в порядке? Выглядишь так, словно тебе приснился тот еще кошмар», поинтересовалась Шастиль, обеспокоенно приложив руку к лбу Нефтерас. «Я в порядке, хотела бы я сказать, но чувствую себя просто ужасно», ответила Нефтерас. Ее мучила сильная головная боль, словно она плакала на протяжении нескольких часов, а ее тело казалось очень тяжелым. Несмотря на то, что она должна была восстановиться гораздо быстрее благодаря мане внутри церкви, огромная усталость не покидала ее тело. Тем не менее, к счастью, усталость была не настолько сильна, чтобы Нефтерас не могла подняться с кровати. «Выпей немного воды». «Спасибо», — сказала Нефтерас, покорно приняв от Шасти кружку, и, когда она смочила горло, ее мысли стали яснее. «У меня такое чувство, будто мне приснился плохой сон. Ты не помнишь его?» «Нет, но это был очень страшный сон», — подумала Нефтерас, кивнув. «Она не помнит, что в нем произошло, что она видела, однако у нее было такое чувство, словно в том сне ее переполняла ненависть. Эта ненависть была настолько необъятной, что она не идет ни в какое сравнение даже с той, что Нефтерас ранее испытывала к Нефилии. Она была глубокой, как бездонная пропасть, и Нефтерас не могла совладать с этой эмоцией. Но при этом мне было грустно. Она не знает причины, по которой она чувствовала такое глубокое отчаяние в том сне, но эти чувства были выгравированы на ее сердце, словно шрамы. Вытерев пот, Нефтерас заметила, что Шастиль все еще смотрит на нее с беспокойством. «В последнее время этот сон снится мне довольно часто, однако до этого момента я не видела его уже давно». Подумав об этом, она вспомнила, что последние 7 дней она почти не спала. «Что ты имеешь в виду под «в последнее время»?» – спросила Шастиль, нахмурив брови. «Примерно с того момента, когда я была проглочена той слизью», – нерешительно ответила Нефтерас. «Может, это последствия того, что ты была съедена ею», — воскликнула Шастиль, резко встав на ноги. «Думаю, дело не в этом. Она никак не повлияла на мое тело, но», — сказала Нефтерас, остановившись посреди предложения, не зная, как описать то отвратительное зрелище, а затем продолжила. «Думаю, то, что я видела в своих снах, это повелитель демонов.